Снегурочки, четыре таракана, судили, рядили, ну кому из них умирать, кому из них умирать, кому из них умирать? Раз, два, три, четыре, пять, будет пятый умирать, будет пятый умирать. А где его взять, а где его взять, а где его взять, а где его взять? Раз, два, три, четыре, на пригорочке таракана. Раз, два, три, четыре, ну кому из них умирать, кому из них умирать? Ой, надо выбирать, ой, мама, мама, кому-то надо умирать.